«Значит, чего?» — сказал он. «Мне же ведь тоже работать надо. Сами же скулить начнете, если гнать перестану. Меры, да? А какие тут меры? Дедок-то прав. Обидеться хуже будет. Значит, что я предлагаю? А перетерпеть недельку?» Толпа помедлила мгновение, а затем взорвалась, как глыба, если ее тюкнуть в самую, что ни на есть, напряженку. Мудрый пузырек подождал, пока вопли спадут, и снова принял позу слепца, наслушивающего руками дорогу. «Причем как?» – невозмутимо продолжал он. «А как обычно. Здравствуй, Рома, как дела?» «Будто ничего и не было. Вы мне поверьте, я в людях не ошибаюсь. И в Ромке тоже. Вот Вася не даст соврать. А, Вась, что я тебе тогда говорил?» «Идиот!» — приглушенно и отрывисто предупредил безымянный мужичок, выглянувший на всякий случай за ребро опоры и тут же отшатнувшийся назад. Толпа с голодным урчанием повернулась к выступу, из-за которого вот-вот должен был показаться виновник смуты. «Цыть!» — страшным шепотом одернул всех пузырек. «Кто на него разок покосится, ни колпачка потом не налью! Клавка, закрой рот, чтобы слова от тебя никто не слышал!» Из-за угла ленивой и расслабленной походкой выволокся Ромка. Остановился. Чуть выдвинул вперед голенастую ногу, сложил руки на груди и с откровенным ехидством оглядел собравшихся. На устах его играла демоническая улыбка. Что Василий и Лика сидят рядышком на одной глыбе, он как бы и не заметил. «А, Рома!» — умильно сощурился пузырек. «Ну хоть ты им скажи! Ну куда это годится, что все стены матом исписаны? У Клавки вон кто-то словечко вырубил, а вчера вот у Лёши над самой заваленкой». «Главное, у кого? У слабой беззащитной женщины!» — весьма натурально заколосила Клавка. Дура-дура, а подыграла в самую точку. Лёша сообразила грызнуться и пошло-поехало. Скандал заваривался, пальчики оближешь. Слишком уж свежи были раны, связанные с наскальными надписями. На веснущатой физиономии Ромки проступило смятение. Он даже вроде обмяк малость. Выдвинутую вперед ногу подобрал и руки расплел. Нет, не такой он ждал встречи. «А у меня? У меня?» — визжала вскочившая Люська. «Все равно ведь узнаю, кто этим занимается!» Ромка попятился. Демонская улыбка сгинула. В отверстых глазах хулигана стыли теперь обида и растерянность. «Вот фиг вам!» – злорадно выговорил Ромка, протискиваясь среди пульсирующих стеклистых труб, дышащих на него то жаром, то холодом. В правой руке он чуть на отлете держал провисший конец тонкого тускло-серого световода бритвы. Было теперь в Ромке что-то от зубного врача со шнуром бурмашины в руке. Жертвами его на этот раз стали две трубы, каждая толщиной примерно с запястья. Одна пульсировала алым, другая – изумрудным. Перерезав обе на уровне собственной талии, чтобы удобнее потом было работать, Ромка отбросил за ненадобностью тускло-серый световод и, должно быть, подражая ковбою, вскинул оба гибких стеклистых шланга срезами вперед. Два луча, а точнее два потока вспышек, прорезали цветной колышущийся полумрак, и на соломенно отсверкивающей стене возникли два стремительно мигающих пятна – алое и изумрудное. Кровожадно протарахтел Ромка. Затем состыковал верхний конец алого световода с нижним концом изумрудного и начал бинтовать стык. Ту же операцию он проделал и с другой парой концов. Выбрался из чащи, перешагнул лоснящееся, как чугун, большое кольцо и, сняв с плеча белоснежные ленты шириной с ладонь, озабоченно пересчитал. «Маловато. Надо бы еще подрезать». Выбросился наружу и огляделся, прикидывая, какой еще скок может вести в незаселенку. Кажется, там, за углом. Скок действительно оказался за углом, но попав в очередную необитаемую опору, Ромка сразу увидел, что никакая она не очередная. Здесь он уже был. Перемкнутые и перебинтованные световоды словно побывали под дождем. Крупными каплями вспыхивали на них комочки слизи. Ремонтные улитки поспешно проедали Ромкину обмотку, чтобы дать световодам возможность разомкнуться и зарастись правильно. «А вот фиг вам!» – сказал Ромка, подходя и смахивая слизняков на покрытие. «Кши! А то Клавку позову!» Выбравшись поздним утром из последней поврежденной им незаселенки, где он и заночевал, свернув кольцом смоляной парящий над полом кабель, Ромка не на шутку струхнул. Покрытие под ногами полыхало алым. Колонны яростно тлели, как золотые уголья в топке. По полу и потолку время от времени пробегали голубые сполохи. Казалось, мир был объят пламенем. «Вот это я даю!» — возникла, наконец, трепетная запоминающаяся мысль. Малость опомнившись, Ромка осторожно коснулся раскаленной с виду стены и убедился, что она по-прежнему прохладна. Босые подошвы тоже никакого жара не ощущали. Удостоверившись в безобидности изменений, Ромка немедленно исполнился обычной своей гордыни и двинулся проулком, любуясь золотыми отцветами на розовых глыбах. За скруглением опоры стояли сильно озадаченные Леша Баптист, Маша Однорукая и дедок Сократыч. Руки их и лица при таком освещении казались окровавленными. Каждый вертел в пальцах хрустальные полупрозрачные пирамидки размером с грецкий орех, а дедок так даже пробовал острие кристалла на зуб. «Нет, как хотите, а съедобным это быть не может», — подвел он итог. «Во всяком случае для людей. Надо бы предложить поберушкам. Хотя нет, вряд ли. Наверняка откажутся». «Привет», — сказал Рома, подходя. «Дай-ка посмотреть». «Чего хватаешь?» Леша ревниво отдернул пирамидку. «Иди вон камушек долбани, они тебе тоже таких отвалят». «Вместо тюбиков, что ли?» «Ну?» «Только, Рома», — встревожился дедок. «Вы уж побольше какой-нибудь, потруднее камушек возьмите. А которые полегче мы уж сами после полудня разобьем, когда все починят. Экзотикой экзотикой, но есть-то, знаете, хочется». Ромка хмуро на него покосился и ничего не сказал. Трудиться чуть ли не до полуночи, перемкнуть чертову уйму световодов и никакого впечатления. Когда починят. Конечно, починят, куда денутся. Маша однорукая крутила кристалл так и эдак. Пирамидка вся изнутри переливалась, от граней отскакивали фиолетовые искры. Красивая штучка. «Световодом дырку проколоть?» — сосредоточенно бормотала Маша. «А и не выйдет. Так просто опрести и пускай болтается». Леша озадаченно хмыкнул, не почесал мясистое ухо. «А знаете, кстати, что все это доказывает?» — увлеченно журчал дедок. «Это доказывает, что для ломки камушков хозяева используют не только людей. Ведь вполне логично предположить, что где-то рядом располагается мирок, подобный нашему, и что трудятся там существа, для глаза которых эта жуткая цветовая гамма вполне привычна. И стало быть, сейчас они точно так же удивляются нашим капсулам, как мы удивляемся их кристаллам. Позвольте, Маша, вы куда? Что вы собираетесь делать?» Маша, однорукая сломом наперевес, весьма решительно направлялась к россыпи глыб, выбирая камушек полегче. Обернулась. «Так ведь и вправду вот-вот починят», — взбудораженно крикнула она. «Когда нам еще эти штучки выдавать будут? А я из них такое смострячу, закачаетесь?» И даже насчет недельки оказался прав мудрый пузырек. Кошмар действительно длился дней 6-7. Потом Ромка то ли устал, то ли просто спекся, убитый равнодушием бесчувственной толпы. Во всяком случае, на 7-й день дедок Сократыч застал его понуро сидящим на волнистом приступочке Клавкиного броневичка. Вид у хулигана был самый унылый. Никаких отклонений от нормы в окружающем мире с утра не замечалось.